как сообщает южнокорейская интернет-газета Tongnews, 25 ноября представители оппозиционной партии опубликовали декларацию, где не признали законность южнокорейско-японского соглашения о защите военных информаций. Вместо того, как уйти в отставку по требованию народа, 23 ноября клика Пакунхи заключила с Японией предательское соглашение о защите военных информаций. Возмущенные этим представители Демократической партии Добро, партии народа и партии справедливости немедленно организовали собрание за аннулирование южнокорейско-японского соглашения о защите военных информаций и начали совместную кампанию за аннулирование соглашения. Оппозиция начала акцию по сбору подписей депутатов парламента от всех партий. Декларация, которую подписали 143 парламентария от всех партий, гласит: «Власть Пакунхи уже опровергнута народом, так как она манипулировала госполитикой. Заключив последнее предательское соглашение в пожарном режиме в преддверии принятия окончательного парламентского решения об импичменте, Пакунхи признала, что она есть воскресение Ли Ванёна», отмечается в декларации.